Феллон смотрел, как госпожа и супруга читают сващенные таблички, написанные там слова, и думал, как странно устроен мир людей, как похоже и не похоже устроен верхние и подземные миры, и пусть здесь главенствуют по большей части мужчины, что очень странно, но все равно все ясно и понятно. Хорошо, что в их семье традиционно главой рода является леди. Да, госпожа, человек, не дроу, но она маг и сильный, уж он-то знает, сколько силы проходит сквозь него. Такой поток ревущего пламени, что становится жутко, даже на алтаре Лос он не испытывал подобного. Богиня сильна, конечно, раз держит в своей руке дроу столько веков, но иногда Феллон осмеливался думать, что его госпожа не слабее любой леди Элитири, или даже сильнее, ведь ее сила не крохи, дарованные богиней, это ее пламя, ее ох, как же ему повезло, что в тот день именно госпожа взяла его супругом. Между тем, госпожа о чем-то переговорила с торговцем и, разочарованная, повернула назад, пробормотав что-то вроде: «Совсем совесть потеряли, вам не понравилась та женщина», осторожно уточнил Феллон. «Понравилась, но она больна, и жить ей осталось совсем немного, а торговец не хочет признавать это. А вы можете вылечить ее?» «Нет», — помрачнела Рисса. «Не в том случае». Феллон только склонил голову, признавая право госпожи выносить суждение. «Извини, я расстроена», — проговорила некоторое время спустя Рисса. «Я не смогла бы вылечить ее, но облегчить страдания и продлить жизнь в моих силах». А этот сын Арчихей Тролля отказался снижать цену, а когда услышал про болезнь, вообще отказался иметь со мной дело, мол, покупателей отпугну. «А он действительно сын Арчихей Тролля?» — с интересом спросил Феллон. «Нет», — буркнула Рисса, — «это я так ругаюсь, а как ругаются дроу? Мы упоминаем Вайрона. А это кто? Господин в маске? Его именем ругаются правоверные дроу. И ты, и я», — смутился Феллон. «Как забавно», — развеселилась Магесса. «Я бы не назвала тебя правоверным дроу». «Почему?» — обиженно спросил Феллон. «Ну, ты же здесь и привыкаешь к жизни среди людей. Я бы сказал, что ты оказался достаточно гибким, чтобы не цепляться за неподходящие традиции, а принимать и понимать новые». Дроу пожал плечами, снова подумав, насколько похожи и как сильно отличаются миры людей и Элитири. Он склонился, отводя в сторону развешанный на веревке кусок ткани, и осмотрелся, удивляясь тому, что этот квартал совсем иной, чем те, где они обычно проходили. Рисса пояснила, что здесь живут небогатые люди, что это городские квартиры, за которые взимают плату в Совете Ламберти, а взамен предлагают работу, не всегда постоянную, но люди не умирают от голода. «Смотри, в этих домах маленькие квартиры, кухня, гостиная и спальня, а бывает, что комната только одна, где спят и готовят. Это очень дешевое жилье, тут живут вольноотпущенники, сироты из приюта, бывшие бордельные работники, которым не хватило денег на выкуп до выхода в тираж, отставные солдаты, которых уволили за что-то неприглядное, дезертирство, насилие или мародерство, те, кто вышел из тюрьмы или бывшие каторжники. В общем, то еще население. Добропорядочные горожане стараются не заходить сюда без нужды, зато стража здесь патрулирует постоянно. Видишь, я достала знак, чтобы к нам не цеплялись. Могут, конечно. Ты выглядишь очень привлекательно для охотников за головами. Кто это? И кому нужна моя голова? А остальное? Так называют работорговцев. Кстати, многие продают себя в рабство добровольно, если считают, что так им будет лучше. Или ради кого-то, всякое случается в этом мире. Верхний мир не менее жесток, чем подземелья. Ты прав, Феллон, вздохнула Рисса. Дроу кивнул, сказав, что у них в мире Элитири тоже есть коридоры, где живут низшие. Риссу сразу заинтересовало, чем отличаются места обитания высших и нерожденных дроу. И Феллон долго рассказывал про спальные закуты, для одного, как у него или других командиров и ценных мастеровых. Про ниши, вырубленные в скалах, туда заползали по нескольку, чтобы согреться, сбившись в тесный клубок, так спали вылупки подростки и низшие дроу. Про роскошь покоев Литтиледи, про то, как живет повелительница. Он вспомнил мрачную торжественность тронного зала и ненавистную алтарную комнату. Именно там сейчас находилась Гранд-леди. Кайлерия стояла, опустив руку и по плети, зажатой в ладони, стекала кровь, капала на пол. Напротив застыл измученный долгими пытками дроу. В этом Элитире, уже почти утратившим разум, никто не узнал бы надменного офицера, так опрометчиво отдавшего изгоя не простой человеческой самке, но Магессе. Он мог бы сделать попытку оправдаться. Все женщины из верхнего мира – ничтожество против леди Дроу. Но молчал он виновен уже в том, что изгой не только жив, но и благополучен. Откуда Гранд-леди узнала это, кто знает? Может, сама Лос просветила свою жрицу. «Ты не достоин даже отдать свою жизнь ради богини», – прошипела Кайлерия. «Ты сдохнешь, как изгой, сгоришь от жгучих лучей солнца. Тебя вышвырнут наверх, но сначала я разорву все связи с родом, с домом, со мной. Милость паучьей королевы никогда более не коснется тебя». Леди повернулась, собираясь позвать воинов, и стало заметно, что она беременна. Круглый упругий живот обтягивал дорогой шелк, но было заметно, что это состояние не слишком радует Кайлерию, слишком брезгливая гримаса искажала ее надменное лицо. Она бросила короткий приказ, и воины подхватили израненного офицера, поволокли его за собой. Дроу даже не пытался идти, да и не мог, после того как порезвилась Гранд-леди, волочась по неровному полу коридора. Он даже не смог удивиться, когда понял, что принесли его не к одному из выходов наверх, чтобы выбросить, как ненужную вещь, а в небольшую пещеру. В центре мерцала поверхность подземного озерка или, скорее, подобие бассейна, наполненного густой смесью воды и белесых целебных водорослей. Дроу погрузили туда по самую шею и закрепили, чтобы он не сполз в жидкость с головой. Кто-то влил в него зелье, отдающее запахом гнили и горечи, и несчастного оставили одного. Зачем, кто, он не знал, погружаясь в восстанавливающий сон. А в роскошных покоях бесновалась леди Кайлерия, лишь недавно узнавшая, что носит под сердцем мальчика, а отец ребенка исчез, растворился в огромном верхнем мире. И никогда это ничтожное порождение глупой бывшей повелительницы не узнает, как умер его сын. Кайлерия не собиралась оставлять в живых мальчишку. Двое, часть 11. Феллон ловко повернул кусок металла на наковальне, укладывая его на раскаленный брусок. Молотобоец под присмотром Пакса ударил по двум заготовкам, соединяя их между собой в одну. Дроу повернул еще раз, следя за процессом. Он уже знал зачем, что и как именно происходит чудо создания драгоценного оружия. Долгое и кропотливое обучение подходило к концу, и Феллон надеялся, что уж на этот раз ему позволит выковать собственное оружие. Он не ждал, что чужака допустит к тайнам мастерства сразу, но готов был обменять собственные знания на секреты человеческих оружейников. И удивился, когда мастер Пакс начал учить его со всей искренностью. Это не могло оставить равнодушным, и также полно, отдавая все, ответил учителю Дроу. Прошло целых 3 месяца, весна давно сменилась жарким летом, когда Феллон понял, что узнал то, что необходимо ему на первых порах. Потом будет овладение всеми тайнами мастерства, изучение и поиск нового, но сейчас он подошел к тому, что готов сделать свой новый родовой меч. Дроу вспомнил, как впервые он вошел в храм Элистрая, как приняла его жертву богиня, и что он чувствовал в полузабытом храме темных эльфов. Это случилось в первый же выходной день госпожи и супруги, когда они вместе ступили под своды пронизанного светом и солнцем храма. Изящные колонны, чуть более широкие внизу, устремлялись вверх, заканчиваясь изящным ажурным плетением. Они поддерживали купол с отверстием в центре, сквозь который лились потоки солнечных лучей. Тонкие пластины горного хрусталя закрывали от дождей алтарь, пропуская только свет, который сейчас дробился в гранях, рассыпая искры по колоннам и фресками, что украшали стены. Густые заросли закрывали храм от нежелательных посетителей и праздных любопытствующих. Но несмотря на тень, что отбрасывали кусты и деревья, этот храм отличался от тех, где поклонялись Лос, так же как мрачный мир подземелья отличается от наполненного светом верхнего. Госпожа и супруга не стала входить в храм, подтолкнула Феллона и осталась ждать на ступенях. Дроу поднимался медленно, словно опасаясь, что высшая сила вышвырнет прочь изгоя. Но ничего не происходило, только кричала тоненько какая-то птица, вертелась на ветке, разглядывая незваного пришельца любопытным черным взглядом. Феллон подошел к алтарю и замер, раздумывая, что ему делать. Супруга дала ему с собой небольшую корзинку с подношениями богини, но Дроу казалось, что странно отдавать ей или строить цветы и фрукты, он привык расплачиваться кровью. Как же отличался этот светлый, хоть и заброшенный храм от мрачных, наполненных страданиями капищ Лос. Феллон закрыл глаза, сосредоточился, пахло цветами, травой и чуть-чуть кровью. Отголоски боли, легкой, неизбежной до крови отданная добровольно, Лучшая награда богини. Дроу достал нож и надрезал ладонь. На алтарь упала одна капля, другая впиталась в белоснежный камень. По храму пронесся вихрь, вметая остатки пыли, шевельнул ветви деревьев, заглядывающих в узкие окна. Над алтарем изогнулась гибкая фигура, взметнулись прозрачные одежды, скрывающие призрачное тело женщины, такой чуждой и такой знакомой. «Эм, ты пришел, дитя. Прости, светлая богиня», – прошептал Фейлан. «Мне ни за что прощать мое дитя. Я рада тебя видеть здесь. Я изгой», – вынужден был уточнить Дроу. «Хи, ты принят в рот, твоя кровь связана с другой. Магия в твоей крови, она сладка, как самое изысканное лакомство, твоя половина макэм». Фейлану показалось, что женщина облизнула губы тонким гибким язычком. «Мне нравится эм сладкая магия, жаркая магия, огненная, она обожгла, она закалила тебя, мой воин эм дитя, ты принес радость в мой дом, дитя, мой род», — выдавил Дроу. «Твой род, род твоей жены, ты ее, она твоя, клинок и пламя, пламя закалит клинок, клинок закроет пламя, возникнет новый род, новое племя, иди, дитя». Фейлан склонился перед алтарем, благодаря богиню за милость. Странное чувство облегчения накрыло его, будто он порвал последние нити, связывающие его с прошлым. «Ты долго», — встретила его супруга. «Я успела заскучать». Дроу оглянулся. На город спускались сумерки, он пробыл в храме несколько часов. «Простите, госпожа, все хорошо?» «Да», — Фейлан расправил плечи и шагнул к супруге, положил руки на плечи, обнимая женщину. «Теперь все совсем хорошо». Дроу взял супругу за руку и повел ее за храм, туда, где заканчивался берег. Место поклонения богини Иллистрае было устроено на самом высоком месте, обдуваемом всеми ветрами. Рисса прислонилась к груди мужа, глядя туда, где раскинулась почти круглая мать озера, под ногами шумела Сарма, несла на своих водах торговый корабль и мачты, казалось, так близко, что можно коснуться их рукой. Солнце почти коснулось далекой кромки леса, и облака, длинные вытянутые полосы, медленно плыли по вечернему небу. «Тихо как, да, богиня приняла жертву, да, госпожа, хорошо, да, госпожа». Этот вечер оказался переломным в жизни Фейлана, у него стало получаться в кузнице, хотя до этого он всю десятину мучился, подбирая правильные пропорции присадок. Он старался, видит верхние боги, но всякий раз, когда он заканчивал, мастер выбрасывал в корзину на переплавку его металл. Фейлан не злился, просто начинал заново, а тут, будто кто-то под руку шептал, все получалось так легко и просто, и металл под молотом пел, превращаясь в будущий родовой меч. Теперь он имел полное право носить такое оружие. Его не только приняла старшая супруга, но и благословила богиня, одна из покровительниц темных эльфов. И если раньше Фейлан немного терялся от обычаев, сомневался, достоин ли он жить, и не просто, а заняв подобающее гранд-лорду место у ног супруги. С этого времени он перестал ждать подвоха в словах и поступках госпожи Риссы, поверив, что она приняла его искренне со всей душой, и он готов был на все, ради своей леди. Только одно нарушало возникшую гармонию в душе Элитери, его брат по крови. Но теперь, после того, как на него распростерло свое покровительство богиня, Фейлан поверил, что скоро у него появится шанс спасти Детадиана. И кто знает, может, кого-то еще. «Очень хорошо», — проговорил мастер Пакс. «Скоро ты получишь свое оружие, Дроу». «Да, мастер», — склонил голову Фейлан. «Мне нужно идти, скоро освободится моя госпожа». «Да-да, я жду тебя завтра, как обычно». Фейлан сложил на полку свою рабочую одежду, ступил под струи воды, душ он принимал до того, как выйти из мастерской, и ему было все равно на жадные глаза людей, осматривающих великолепное тело мужчины. Пусть смотрит, право прикосновения принадлежит только его леди, а остальные они могут только позавидовать, что у госпожи такой супруг. Улочки квартала оружейников в это время становились шумными и многолюдными. Ученики, подмастерья, мастера, все спешили домой после долгого дня. Фейлан тоже торопился, госпожа не любила, когда он задерживался, а прогулки домой были приятным дополнением к обычной жизни. Каждый раз Магесса показывала мужу что-то интересное, то крохотный сквер, где в траве пряталась каменная черепаха, то маленького кота на подоконнике, выкованного искусным мастером, то задорного петуха на крыше. Оказывается, у людей есть такие смешные флажки на шпилях, направление ветра показывать. И каждый хозяин придумывает что-то свое, то треугольник с выбитым гербом, то фигурку сказочного зверя, то просто несколько разноцветных лент. Он почти подошел к зданию городской стражи, когда на крыльце появилась его госпожа и супруга. Любомир, выходивший вместе с ней, придержал двери. Идрау заметил, что маг был чем-то серьезно недоволен. «А что ты сделаешь?» Видимо, Магесса отвечала другу, продолжая разговор. «Он уехал в столицу, а показания раба для столичной стражи не имеют значения. Пока этот не вернется, будешь тянуть время». «Буду, конечно, но как же противно. Ведь у меня все доказательства, все. Я почти уверен, что это он убивал тех девчонок. И ничего, подожди, он вернется. В столице у него меньше возможностей, чем здесь проводить свои эксперименты. Там маги бдят за каждым всплеском силы, мигом заметит. А тут только мы, и у нас никакого оборудования, только если за руку поймаем, а так сам понимаешь». «Понимаю, но противно». «Согласна», вздохнула Рисса. «Здравствуй, Фел, ты сегодня просто светишься. Все получилось?» «Да, госпожа». Удача улыбнулась мне. «Доброго вечера, маг Любомир. И тебе, лорд Феллон. До завтра, Рисса». Рисса махнула другу, прощаясь, и взяла под руку мужа. «Неудача, а твое мастерство», улыбнулась Магесса. «Давай отметим твой успех, госпожа, идем». «Говорят, что на Восточной Звезде сегодня выступление выпускников школы танца. Посмотрим, как пожелает моя госпожа». Они сидели за столиком уличного кафе, смотрели, как сплетается в чувственном танце пара, как склоняется к ногам женщины ее партнер, будто преклоняясь перед ее красотой. И скрипка пела, рассказывая древнюю историю любви. Последняя нота смолкла, и тишина взорвалась аплодисментами. И даже Феллон, он уже знал, что люди так высказывают свое одобрение, несколько раз ударил ладонью о ладонь. «Тебе понравилось», утвердительно проговорила Рисса. «Красиво, у нас иначе». «А как?» Леди движутся плавно, показывая красоту тела и движений, а мужчины, напротив, быстры, они защитники и воины, и все должны это увидеть. «Я тоже хочу». «Покажешь?» «Я?» «А кто?» «Ты видишь здесь другого темного эльфа? У вас же есть танцы только для мужчин». «Наверняка, есть». «Вот и покажешь, при случае». «Не сегодня, я понимаю, что для этого нужно особое настроение». «Не устал?» «Нет», покачал головой Драу, запрокидывая голову. Ему никогда не надоедало смотреть на небо, такое разное в зависимости от времени суток. Утром оно было серо-розовым, чуть тронутым золотом. Днем, бездонно-синей глубиной, по которому резво бегут кучерявые облака. Вечером, оно становилось сумрачно-серым, будто готовилось к чему-то. А ночью, как сейчас, поражало бархатно-черной бездной. И кто-то шаловливый ронял на него золотые искры звезд. Феллон сплетал их в придуманные созвездия и давал им свои, отличные от человеческих, названия. Воин, леди, изначальная битва, целая россыпь, будто две армии ведут вечное сражение. Красиво. «Пойдем домой», Рисса поднялась и расправила плечи. «Я что-то устала сегодня». Трудный день, Феллон уже примерно представлял, чем занимается его госпожа, и хоть не понимал, зачем ей все это, старался по мере сил поддержать. «Да, мучительно ли пока не приехал, а из столицы на наш запрос снова ответили отказом. Из пограничных деревень снова пришли сообщения о появлении твари, пока только одиночки просочились, удалось легко отбиться. Но это ненадолго. Видимо, щит, который мы поставили вместе с Драу, начал истощаться. Думаю, что скоро он вообще исчезнет, и тогда нас ждет новое нашествие. Представляешь, как обозлились твари за это время. Они ушли в подземелье», — мрачно ответил Феллон. «А твои соплеменники встретили их богатым угощением?» — насмешливо спросила Магесса. «Нет», — возмутился Драу. «Если возможно, их уничтожат. А если нет, то проходы запечатают». «Что возвращает нас к состоянию твари», — кивнула Рисса. «Они пришли в наш мир за лучшей жизнью, ради пищи и добычи, но дорогу к людям им закрыли, а вы тоже неласково их встретите, так что нас ждет веселое время. Главное, чтобы патрули не пропустили прорыва щита, появление первой волны твари и успели вызвать подмогу. И вы пойдете?» «Я боевой маг, Феллон». «Конечно, я пойду». Драу промолчал, не зная, как сказать госпоже, что он должен защитить свою супругу от любой опасности, и тут же подумал, что свою первую жену он не стал бы защищать до последней капли крови. А Рису становилось страшно подумать, что она может погибнуть. «Приветствую тебя, Рисса. Не знаю, зачем ты собираешь пустышки по всему королевству, но позволь предостеречь тебя. Этим заинтересовались в Ковине. Пока еще версия звучит так. Ты хочешь попробовать заново наполнить их силой, если ты нашла способ, тебя не оставит в покое. Сама понимаешь, заряжать пустышки дорого, долго и непродуктивно. Я знаю, что многим из нас уже задавали вопросы по поводу тебя, меня, кстати, тоже спрашивали. Уж прости, но я принизил твои способности аналитика, сказал, что ты больше боевик. Надеюсь, им было достаточно, а магистр Ульви подтвердил мои слова. Наш старикан умнее многих и понимает, что все это жу-жу-жу неспроста. Кстати, а зачем тебе пустышки? Если ты нашла способ легко создавать амулеты из любого камня, попробуй взять любой. И обязательно напиши, что у тебя получилось. Ключевое слово во всем этом, если я правильно понимаю, легко. Рисса хмыкнула, схлопнула вестник и отругала сама себя. Не хотелось ей ставить в известность Ковина о способе, которым был заряжен амулет. Она усмехнулась, припомнив, что дома уже лежит полтора десятка заряженных пустышек и полная шкатулка небольших, с ноготь, нейтральных амулетов из чего попало. Даже галька, подобранная на берегу, и та выдавала ровный магический фон. Феллон славно потрудился, Магесса довольно мурлыкнула. Зато Кайлирия была в ярости. Киндрос, кости которого должны бы уже обглодать хищники, куда-то исчез. Куда, непонятно, но нигде в жилых переходах его не было. И никто не знал, что стало с бывшим командиром отряда. Поторопилась она с приказом о казни, нужно было подлечить и точно выяснить, кому этот мерзавец отдал Феллона. Имя, где живет, чем занимается. И прийти к человеческой самке, показать всю мощь истинной леди, подавить своим могуществом, насладиться беспомощностью и забрать бывшего мужа, а потом повесить его рядом с этим Киндросом и позабавиться от души с обоими. Не удалось, поторопилась она. Киндрос же ничуть не жалел, что избежал мучительной смерти от рук правительницы. Спасшие его дроу, как выяснилось, вовсе не были настоящими изгоями, теми, кто погибает от разрыва родовой связи. Бывший гранд-лорд, к спасению которого приложил руки Киндрос, сумел обезопасить преданных себе дроу. Было странно ощущать не жесткую хватку леди, а тонкую звенящую родовую нить, связывающую его с Детодианом и, через него, с лордом Феллоном. И на что только надеется этот глупый дроу, что правительница отпустит их, Детодиан. Киндрос боялся признаться, что испытывает к этому нерожденному что-то большее, чем благодарность, ибо говорят, лучший друг – это ты сам. Однажды он уже доверился своим, глупо в принципах дроу не доверять никому, кроме себя. Его выдали дроу из отряда, донесли, что гранд-лорда отдали сильной человечке, Магессе, и, скорее всего, тот выжил. Точно жив, они же связаны родовой нитью. Тогда Детодиан знает, что делает. Киндрос уловил едва слышные шаги и поднялся с каменного ложа. В закут зашел Детодиан, поставил на стол миску с нарезанными грибами, кивнул на нее. Ешь. А ты, после тебя, Кин. Кин, ты против? Повернулся к нему Детодиан. Нет, помедлив, проговорил Киндрос. Просто это слишком интимно. Интимно? Детодиан шагнул к дроу, впился жестким поцелуем в губы. А так вполне. На узком ложе сплетались два тела, творя крохотное счастье для двоих. Ах, да, забыла предупредить, никогда не занималась изготовлением дамасской или булатной стали. Оружие из него видела только в музее и на картинке в интернете. Все претензии туда. Двое, часть 12. Четыре треугольника в Ламберте, четыре треугольника, что носит название по сторонам света, и все они разные. Все имеют свою отличительную особенность. Южный славится своими банями, куда каждый может прийти отдохнуть, полежать на горячем камне, вдыхая насыщенный ароматами цитрусов воздух, или войти в бассейн, наполненный пузырьками прохладной воды, а потом бегом в горячую, наполненную паром комнату, где стены обиты драгоценными деревом с далеких островов, и в воздухе витают запахи смолы и трав, и выйти отдохнуть и понежиться на диванчиках, попивая прохладные ягодные взвары. А еще можно позвать искусников, чтобы те размяли каждую мышцу в твоем теле, и выйти из знаменитых бань обновленными телом и душой. В западном треугольнике сосредоточены все заведения, где можно весело провести время, посетить концерт знаменитой певицы или послушать уличного музыканта. Там можно встретить начинающего поэта, декламирующего свои стихи всем желающим, юного ученика магической школы, который захотел заработать несколько медиков, показывая простенькие иллюзии, заглянуть к оракулу или даже бросить несколько монет уличной гадалке. Несколько парков разбивают веселые кварталы, добавляя смеха и веселья своими каруселями и прочими развлечениями на любой вкус. В западном треугольнике есть улица для развлечения иного рода, продажной любви, от самой дешевой, когда за одну монету тебе доставит удовольствие, поработав ртом, или за две задерут тунику. Жрицы и жрецы уличной любви одеваются одинаково. В домах, отличающихся нарочитой роскошью, можно встретить артистов обоего пола, владельца игорного дома или содержанцев богатых аристократов или торговцев. Веселое место. Восточный треугольник отличается от своего собрата как небо от земли. Если в западные идут за развлечениями, то сюда, за мудростью. Здесь сосредоточены школы и лицеи, библиотеки и галереи. Тут публика иная, спокойная и серьезная. Здесь живут профессора, наставники и их ученики, постигающие знания. Драки и пьяные выходки, что вы, это порицается жителями Восточного, за этим пожалуйте в иные места. Восточный славится небольшими уютными скверами, куда любой мастер может поставить свое творение, главное, чтобы это позволил совет треугольника. По узким аллеям там прохаживаются ученые мужи и леди, бегают дети, няни выгуливают своих подопечных, а у фонтанов назначают свидания влюбленные. Северный треугольник самый суровый, там находятся кварталы мастеровых, там живут спокойные и уверенные в себе люди, там, среди суровых елей и легкомысленных лиственниц, можно встретить и серьезного профессора, и веселую содержанку. На улицах сияют вывески многочисленных лавочек и магазинов, скромных кафе и дорогих ресторанов, там царит спокойствие. Четыре треугольника в городе Ламберти, и все они отличаются, но у всех их есть что-то общее. Во-первых, это храмы. В каждом есть свое место поклонения богам, даже если главным выбирают того бога или богиню, что лучше всего подходит жителям. А, во-вторых, жители города, которые не чурались развлечений, с упоением катаясь на каруселях, и внимали голосу наставников в тихих залах лекториев, могли устроить шуточную потасовку зимой, обстреливая снежную крепость, и чинно и благородно прохаживаться по залам галереи, рассматривая полотна какого-нибудь модного столичного мастера, и никого не волновало, что рядом за одной партой сидит парень, ночью принимающий клиентов в борделе, и дочь добропорядочного горожанина. Столичные жители не любили ламбертианцев, называли простодушными глупцами, и втайне завидовали легкости и чистоте, надеясь когда-нибудь стать своими в этом непростом городе. Дом Риссы был в северном треугольнике, но в этот вечер Феллон, впервые за все время, предложил пойти в западный треугольник и провести этот вечер в каком-нибудь уютном кафе. Рисса и не догадывалась, что у мужа для этого были свои, очень веские причины. И не одна. Дроу довольно жмурился, проводя супругу по улицам так ловко, что они с легкостью избегали встреч с прохожими. Он знал, куда им нужно. Небольшая чайная на пересечении улиц Яблоневой и Сиреневой находилась на самой границе двух треугольников, и по сути больше относилась к северному, отделяясь от западного зеленым сквером, проулком и двориком, где догадливый владелец поставил несколько увитых плющом беседок. Там можно было уединиться, наслаждаясь ароматным чаем и заедая его крохотными печеньицами, пирожным на один укус и совершенно восхитительными конфетами. Говорят, что раньше здесь жили не очень хорошие люди, но весной дом купил молодой человек откуда-то издалека и открыл тут уютное кафе. Днем, со стороны Сиреневой улицы работало окно, куда подавали закуски на вынос. Это сразу оценили и работники мастерских, и забегающие сюда школяры и студенты. Через центральную площадь было совсем недалеко до восточного треугольника. И несмотря на то, что кафе открылось совсем недавно, оно уже пользовалось успехом. И это не говоря уже о том, что блюда тут были очень вкусными. Первым делом Феллон выбрал беседку в глубине дворика и проводил туда супругу, усадил со всем уважением и направился к стойке, заказать угощение. Подавальщиков здесь еще не было, но народ не роптал, сам ходил за своим заказом. Рисса устроилась поудобнее и принялась ждать, радуясь тому, что муж начал оттаивать от своего прошлого. Она смотрела, как Дроу о чем-то переговаривается, выбирает то одно, то другое, а потом возвращается, нагруженный поднос с мисками, плошками и тарелочками. «Моя леди», — торжественно начал он, — «позволь угостить тебя в честь ох». «О, ты начал говорить мне ты», — восхитилась Рисса. «Я так рада, что ты, наконец, признал меня своей. Спасибо, мой хороший». Феллон, осекшийся было, нерешительно улыбнулся, а потом, будто растеряв все слова, выложил на стол меч. И Рисса ахнула, провела пальчиками по узорам на лезвии, огладила герб на клейме, восхитилась балансом и с гордостью глянула на мужа. «Я рада за тебя, Феллон, очень. Ты не только отличный мастер, ты достоин носить этот меч. Я денег немного заработал», — смущенно проговорил Дроу. «А во!» Ирисса смотрела, как муж выкладывает на стол одну монету за другой. «Вот!» Вместо ответа девушка наклонилась к мужу, целуя его. «Пусть так, пусть немного, но это его первые заработанные деньги в верхнем мире. Потом будут другие, больше, конечно же, больше. Но эти несколько монет они запомнят. Вкусно?» «Да, очень. Откуда ты узнал про это место?» «Услышал, как о нем говорили в мастерской. Хозяин тут совсем молодой парень, его хвалили. Есть за что, он молодец, очень вкусно». «Не только за это», — проговорил Дроу. «Бывшие хозяева, они не очень хорошо поступили со своим старым родичем». «Как это? Что они сделали?» «Продали дом, уехали, а его оставили. Выкинули на улицы, вот твари». «Да, у нас у Дроу так не делают». «А как вы относитесь к старикам? Или увечным?» Феллон облизнул ложку. Тягучее белое лакомство очень нравилось ему. Даже не верится, что его готовят из молока. Впрочем, ему нравилось и простое молоко, и сливки, и сметана. Хоть он и старался есть их поменьше, помня о том, как болел живот в самом начале его жизни здесь, наверху. Дроу тянул время, раздумывая, как же ему ответить на вопрос супруги. Ох, он точно был уверен, что ответ ей не понравится. Вот точно, слишком жестоко относились в подземельях к тем, кто уже не мог приносить пользу дому. Но отвечать на вопрос все равно нужно, и Феллон медленно начал рассказывать, что у них почти не бывает увечных, что такие погибают еще в бою, бросаясь в самое жаркое место, знают, чем закончится их жизнь, и где. Лос примет любую жертву, и ей все равно, полный ли комплект рук или ног, и насколько ранено тело, уложенное на алтарь. «А стариков у нас нет, Дроу погибают в бою или умирают во славу Лос. А твоя мать?» Феллон подумал и ответил, что Гранд-леди исключение из правил, все остальные могут в любой момент попасть на алтарь. «Даже женщины?» «Да», кивнул Дроу. «Особенно, если они не могут более оставлять потомство. Я не видел ни одной по-настоящему старой литери. И мне кажется, что моей матери помогли уйти к Лос. Прости, госпожа». «Что?» «Леди не просит прощения у мужчины». «Да, почему?» «Но леди». «Пффф, во-первых, ты мой муж», — начала Рисса. «Тем более», — непреклонно заявил Феллон. «Место мужчины у ног леди. Там жестко», — заметила Магесса. «И скучно». «Феллон, ты не в подземельях, ты наверху, а я не леди и литери, я человек, и я твоя жена, и ты мне очень нравишься. Ты заботливый, внимательный и мой. Все, если я ошиблась или обидела тебя, я извинюсь. Как пожелает моя леди, так и пожелаю. А что это за вкуснятина?» «Вот это, не знаю, госпожа, но, мне они тоже нравятся», — смущенно признался Дроу. «И вообще, здесь хорошо. Спасибо, что показал это место, придем сюда еще». «Как пош, конечно, моя леди». Они сидели в кафе до самого глубокого вечера, и только когда на небо высыпали звезды, а воздух ощутимо похолодел, направились домой. Рисса почему-то не стала вызывать коляску, пошла пешком, рассказывая по пути историю города. Она говорила, что когда-то тут были настоящие трущобы, где селились бедняки, но около 50 лет назад новый градоначальник снес все хижины и построил тут многоквартирные дома, куда и переселил людей. В это время суток тут еще кипела какая-то лихорадочно веселая жизнь. Из окон доносились выкрики, брань, пьяный смех, где-то с упоением визжала женщина. Дроу дернулся было, но был остановлен Риссой, пояснившей, что там ничего не происходит, обычные семейные разборки. «Тут такое часто бывает, а там, видишь, патруль стражи, они разберутся без нас». Дроу хотел спросить, зачем же они вообще пришли в этот квартал, но остановился. Властным жестом остановил супругу, которая пыталась узнать, в чем дело, бросил коротко, чтобы она оставалась на месте, и скользнул в узкий проулок между домами. Магесса проследила за ним взглядом, улыбнулась тому, как быстро Феллон превратился в уверенного в себе воина, и осталось ждать. «Госпожа». В переулке было темно, ночь уже накрыла Ламберти, и пахло кровью. У стены лежало тело женщины. Бесстыдно раскинутые ноги едва прикрывала юбка, разорванное платье обнажало дряблую грудь, в сточную канаву медленно стекал ручеек крови. У стены, зажатой рукой Феллона, скорчился прилично одетый мужчина, чье лицо скрывала маска. «Так держишь его?» — «Да, госпожа, она мертва, вижу», Магесса нажала на знак стражи и внятно произнесла. «Рисса Голд, убийство в третьем секторе западного треугольника. Убийца взят на месте преступления. Жду отряд. А как они вас найдут, госпожа? В знаке есть метка, пойдут на нее. А это кто? Сейчас узнаем». Ирисса стянула маску с убийцы. «Двое, часть 13. Еще раз обращаюсь к читателям. Это другой мир. Здесь нет и не было ни уважения к его обитателям, здесь нет детской порнографии, здесь нет описания секса с несовершеннолетними, здесь нет педофилии. Очень прошу читателей не вносить правки сообразно своему понятию правильности. Простите, накипело. Как интересно. Ну, вот мы и встретились, господин Чикудзу, не скажу, что мне приятно, но все же есть что-то в том, что вас задержало именно Дроу. Согласны, тварь? Ну, зачем так?» – оскалилась взбешенная Рисса. «Подумать только, этот, такой респектабельный на первый взгляд, горожанин оказался серийным убийцей. Может, расскажете, для чего вы резали этих людей? Спросите этого нелюдя. Не беспокойтесь, мой супруг не станет молчать. Супруг ничего, он скоро станет подопытной крысой, стоит мне заговорить. Или, быть может, договоримся, среди этих грязных людишек найдется кандидат на мое место, а я поделюсь с вами тайной, думаю, что вам нечего мне рассказать», – пожала плечами Магесса. «А вы спросите у своего нелюдя, как там получают силу, и вы поймете, что мы сможем стать партнерами. Нас ждет великое будущее, мы станем богаты, знамениты, и любой, даже самый сильный маг станет преклоняться перед нами». Слова вылетали изо рта убийцы, разбрызгивались, оседали ядовитыми каплями, но чем дольше слушала его Рисса, тем больше понимала, что этого человека нельзя оставлять в живых. Если кто-то из людей, не имеющих принципов или совести, поймет, как можно заряжать артефакты, придет беда. Любое преступление можно оправдать высшими целями, и недалек тот день, когда тайна получения силы через пытки выйдет из лаборатории, и думать о том, что тогда может случиться, не хотелось. Безумца следовало остановить до того, как его слова услышат другие. Ирисса поднялась, шагнула вперед и не успела ничего сделать. «А во, ты его взяла на трупе», — восхищенно проговорил Любомир. «А где отряд?» «В пути, я тут рядом был, успел первым». «И кто это у нас?» «Господин Чикудзу», — ответила девушка. «Тот самый, мигом стал серьезным маг, именно. И он знает, для чего нужно это все», — Магесса провела рукой, показывая на изрезанный труп. «Вот как мы были правы, да, что будем делать?» Любомир несколько секунд смотрел на убийцу, перевел взгляд на Дроу и выразительно поднял брови. «Он будет молчать», — пожала плечами Рисса, уже догадываясь, что собирается сделать друг. «Постойте», — завизжал Чикудзу, тоже догадавшийся, что его не ждет ничего хорошего. «Я все вам расскажу, я вам расскажу, вы станете богатыми, вас будут носить на руках, вами и...» Фух, Любомир вытер пот со лба. «Все, теперь он обычный сумасшедший, помешанный на пытках. Сколько смотрю на вас, менталистов, столько ужасаюсь вашей силе. Я-то что, пульсаром кину и все, а вы, боишься?» — усмехнулся Любомир. «Скорее, восхищаюсь. Пока ты не залез в мою голову, а у тебя блок, у всех магов такой. Кстати, нам запрещено лазить по чужим головам, если ты не знала». «Да», — с сомнением в голосе проговорила Рисса. «А ты как тут оказался?» «Ну, мы, понятно, случайно мимо проходили, а Фел что-то услышал. А ты?» «Сария искал», — мрачно ответил Любомир. «Хаем, странно». «Вот именно. Понимаешь, маг запустил в, и без того, растрепанные волосы, руку, разлохматив их окончательно. Ты, конечно, наложила на него печать молчания, но Сари всегда считал, что достоин большего, чем быть помощником пекаря. У него же вроде своя пекарня». «На самом деле нет, просто его отец, чтобы меньше платить налогов, разделил свои пекарни между сыновьями, а для начинающих есть налоговые льготы. Так что фактически в пекарне всем заправлял его отец». «И Сария это ужасно злило», — кивнула Рисса. «Да, а тут ты со своим рассказом. А он что, у него же ни капли магии. Зато у меня ее так много, что чуть крышку не срывает», — ответил Любомир. «Мне кажется, что он решил найти мага, чтобы снять печать молчания без последствий и продать секрет подороже», — закончила Магесса. «Между прочим, печать не обязательно снимать, ты же знаешь». «Знаю», — вздохнул Любомир. «Писать может, ты же на него наложила малое заклятие». «Да, просто подумала, что незачем, твой же любовник». «Мой, в том-то и дело, что мой, знал бы, стер ему кусочек памяти. А сейчас вот где его искать, ты и такое можешь?» С любопытством спросила Рисса, мало знавшая о способностях менталистов. На самом деле, маги редко углубленно изучали способности и возможности магии в других направлениях. Например, Рисса взяла факультативные занятия у бытовиков и иллюзорщиков. Первые из сугубо практических соображений, а вторые – просто так, для удовольствия. И, может, потому у нее почти не получались настоящие, качественные иллюзии. За целый год посещения дополнительных занятий она научилась только слегка искажать видимый объект. А этот, кивнула на Чикудзу Магесса, что он теперь из себя представляет. Никто же не подумает, что вчера на вид здоровый мужчина, сегодня стал слюнявым идиотом. Не бойся, совсем разум он не утратил, ответил маг. Кстати, как это сочетается с запретом вмешиваться в сознание людей? Это, Любомира смотрел бормочущего мужчину, который приплясывал на месте, размахивая руками. А это не человек, это бешеный зверь, таких уничтожают. И потом, ты же понимаешь, что будет, если кто-то повторит его эксперименты? Да, коротко ответила Рисса. А что ты с ним точно сделал? Вложил в голову желание резать и убивать просто так и, как следствие, сумасшествие. Он не расскажет причину, зато очень хорошо помнит каждую свою жертву и что он с ней делал. Его будут судить как обычного маньяка, но нигде не должно появиться ни слова о том, ради чего все это было. Никогда. Слишком страшно, Рисса, слишком страшно. Согласна. Они как раз успели замести все следы перед появлением отряда стражей. И до позднего вечера Рисса с супругом давали объяснение, что же произошло в том небольшом переулке. Успокаивало только то, что заявление Любомира о том, что убийца сошел с ума, увидев перед собой боевого мага, было принято за истину. Только Дама Феллан спросил, насколько его госпожа и супруга уверены в друге, не станет ли тот сам применять полученное знание. Рисса грустно улыбнулась и покачала головой. Не станет, его сестру убили, зарезали на алтаре ради призрачной надежды получить милость богов. В мире людей немало тех, кто не хочет добиваться цели своим трудом, а хотят всего и сразу, и ради этого часто идут на преступления. Любомир будет молчать, поверь, а вот попробовать зарядить амулет через эмоции, как мы с тобой, это запросто. Получится, что-то возможно все же его любовник не драу, мне почему-то кажется, что это один из важных факторов, и он будет молчать об этом. Да, Рисса лукаво улыбнулась, если у него получится, я буду очень удивлена, очень. Почему, у нас же получилось, не понял Феллан. У нас совпало три фактора, моя сила, твоя составляющая и моя, опять же, кровь. А с другой стороны, было бы неплохо, если бы он подтвердил наши выводы. Эх, здесь проводить подобные изыскания сложно, город большой, не спрятаться. Именно, промурлыкал рядом мужской голос, и Рисса буквально подпрыгнула на месте от неожиданности. Тьфу, на тебя, Любомир. Маг довольно усмехнулся, всем своим видом показывая, как он доволен, что подкрался незаметно. Рисса перевела суровый взгляд на супруга, полюбовалась на смиренно опущенную голову и подавила улыбку, заметив, что тот незаметно улыбнулся. «Спелись», — констатировала она. «И когда успели?» «Мужская солидарность», — пропел Любомир. «Знаешь, что это такое?» «Догадываюсь», — фыркнула Рисса, «и что-то мне говорит, что раса в данном случае значения не имеет. Ты сейчас куда?» «Я с отрядом в дом Чикудзу». «Это ты домой, а мне придется работать до утра, пока все там не осмотрим». «Да», — сочувственно похлопала его по плечу Рисса, тяжела доля городского стража, и тихонько поинтересовалась, не понял ли кто-то, что Любомир сделал с задержанным. Маг отрицательно покачал головой, также тихо ответив, что даже если и поймут, что он вмешался в разум, закроют глаза, слишком много бед натворил Чикудзу. Из дверей вышел Арр, натягивая на ходу перчатки, за ним гурьбой вывалился отряд почти в полном составе. Орк кивнул Риссе, внимательно осмотрел Феллана и скомандовал стражем построение. Очень скоро бравые вояки потопали в сторону северного треугольника, где находился дом арестованного Чикудзу. Магесса хотела было спросить, кто из агентов занимается им, но потом махнула рукой, завтра и так скажут, а излишнее внимание к задержанному тоже ни к чему. Вдруг кому-то придет в голову выяснить, с чего это убийца так удачно и вовремя свихнулся. Пошли домой, Фел, уже ночь, а мне завтра на службу. Дай тебе к оружейникам, ты же хотел вроде бы. Можно, уточнил на всякий случай Драу. Можно, ау, зевнула Магесса, цепляясь за руку мужа. Спать хотелось неимоверно. Уже миновала полночь, Ирисса оглянулась в поисках городской коляски, идти пешком не хотелось совершенно. Усевшись на потертое кожаное сиденье, Магесса привалилась к плечу мужа и задремала. Она так крепко уснула, что Дроу пришлось не только самому платить за проезд, достав монеты из поясного кошелька, но аккуратно, чтобы не разбудить, заносить супругу в дом и устраивать на ночь. Снимая с госпожи одну одежду за другой, Феллон не мог не удивляться тому, как неожиданно резко изменилась его жизнь. Да, он больше не принц Элитири, но там, в подземелье, его звание гранд-лорда не значило почти ничего. А здесь пусть даже на него всего лишь падает тень славы знаменитой Магессы, даже за несколько дней он успел почувствовать себя важным и значимым. «Принеси теплой воды и полотенце», — велел Дроу замершему у дверей спальни Нари. Раб метнулся и вскоре уже держал в руках таз, а через плечо у него было перекинуто мягкое сухое полотенце. «Я положил одно сразу в воду», — прошептал юноша. «Хорошо, я буду держать госпожу, а ты протри ее ступни, мы сегодня долго ходили по улицам. Массаж бы сделать», — проговорил раб и ойкнул, с испугом глядя на хозяина. «Я сделаю», — Феллон будто не заметил оплошности Нари. «Все, можешь идти, дальше я сам». Дроу опустил супругу на постель, чуть касаясь влажным полотенцем, вытер плечи, грудь, спустился по животу к лону и хмыкнул. Раньше ему бы и в голову не пришло позаботиться об удобстве супруги. Все же ему повезло кого благодарить, может, вознести хвалу доброй богине Эйлистрае, он подумает об этом потом, завтра, позже. Феллон убрал в сторону таз с водой, развесил полотенце на спинке стула и улегся рядом с женой. Она же сама велела спать с ней в одной постели. В окно заглядывала любопытная луна, окруженная золотыми искрами звезд. Улыбалась, глядя на мирно спящих, таких разных и таких близких. Двое, часть 14. Еще раз обращаюсь к читателям. Это другой мир. Здесь нет и не было ни уважения к его обитателям, здесь нет детской порнографии. Здесь нет описания секса с несовершеннолетними, здесь нет педофилии. Очень прошу читателей не вносить правки сообразно своему понятию правильности. Простите, накипело. Утро следующего рабочего дня принесло вкусный омлет, чуть смущенного мужа и тщательно вычищенный на ремундир. Феллон уже привычно собирался к оружейникам, а Ирисса, наскоро перекусив, помчалась на службу. Ей до сих пор было странно, что завтрак готовит кто-то другой. Это приятно грело душу, все же не ошиблась она, принимая в свой дом мужа. Хорошие приобретения, заботливый, внимательный и в то же время уверенный в себе. И чем дальше, тем больше, вроде и слушает, а делает, как считает нужным. Магесса хмыкнула, усаживаясь в коляску, подозванную супругом, и откинулась на спинку сиденья. В коридоре службы было, по обыкновению, малолюдно, и, здороваясь со встречными коллегами, Ирисса пошла к своему кабинету. Она уже активировала отпирающую руну, когда ее окликнул Любомир. Маг выглядел страшно, запавшие, покрасневшие глаза, больной вид, весь какой-то всклокоченный. «Что с тобой?» — встревожилась Ирисса. «Сария нашли». О, само выражение говорило о том, что случилась беда. В доме Чикудзу, мертвым. Ох, Люб, как же так? Наверное, он сразу пошел к нему и... Маг махнул рукой. «Прости». Ирисса обняла друга. «За что?» «За его глупость, за то, что поставило его перед выбором». «Не было там никакого выбора», — горько проговорил Любомир. «Он всегда хотел большего, чем простой маг-менталист городской стражи. Странно, что в обычной семье родился такой амбициозный парень. Как раз нет, там вся семейка такая. Больше, лучше, дороже, чем у всех. Что говорит Чикудзу? Его же допросили, ничего, бормочет, что пытки дают наслаждение, что это его страсти прочие глупости». «Про...» Любомир выразительно посмотрел на Ириссу, «ничего не говорит». «Про Сария», — уточнила Магесса. «Сказал, что к нему сам пришел, такой вкусный, такой милый, что Чикудзу не устоял. Бедный, глупый Сарий. Да даже не думала, что он решится пойти к этому садисту. Агент, кстати, просил тебя зайти, он знает, что мы дружим. Зайду и расскажу все, что знаю», — ответила Ирисса. «Все, что нужно, скажу». Любомир медленно покивал и сказал, что его отпустили домой, нужно подготовиться к похоронам. И хоть у них с Сарием были свободные отношения и о браке они только задумывались, все же Любомир хотел взять организацию печального действа на себя. Ирисса еще раз обняла друга, пытаясь хоть немного его поддержать, и направилась к агенту. Она уже точно знала, что расскажет ему. Беседа с агентом продолжалась долго, но, как Рисса надеялась, не оставила вопросов. Магесса подробно рассказала, в каком состоянии приобрела Нари, кто довел его до этого, пояснила, что вылечила раба при помощи личного амулета, оставшегося у нее в пользовании после войны. Тут агент встрепенулся, но вспомнил, кто перед ним, не стал уточнять подробности. Очень многие маги вернулись не с пустыми руками, об этом знали и не настаивали на возвращении некоторой толики лечебных амулетов. К тому же сама Рисса Гол считалась одним из героев войны, коих все ж было немало, и лучше не задавать ей неудобных вопросов. В свою очередь Магесса не только поведала все о том вечере, рассказала, что при разговоре присутствовал Сарий, но такое бывало часто, они не делились секретами, но частенько обсуждали обычные рабочие моменты, и что Сарий очень заинтересовался лечебной магией без присутствия квалифицированного мага, а только лишь при помощи амулета, и даже высказала свои соображения, почему Сарий отправился к господину Чикудзу. Не очень-то эти выводы красили погибшего парня, да и Любомира за такое по головке не погладит, но лучше так, чем рассказать о настоящей причине рокового визита. «Значит, вы считаете, что погибший решил шантажировать господина Чикудзу?» — уточнил агент. «Не думаю. Он скорее хотел заработать, предупредив его о нависшей опасности. Видите ли, Любомир часто бывал в моем доме, мы дружим и всегда не один, а с любовником. Они не заключили брак, почему, кажется, там был против отец Сария. Но подробностей я не знаю, лучше вам спросить у Любомира». «Я спрошу», — кивнул агент и снова уточнил. «И вы нередко говорили о делах в присутствии погибшего?» «Часто», — ответила Рисса, — «Любомир называл это издержками профессии, мол, даже дома за чашкой чая мы не забываем о работе. Но раньше Сари никогда не пытался заработать на этом. Откуда вы знаете?» «Не знаю», — отказалась Рисса, — «просто думаю, что это так». «Вы ошибаетесь», — холодно проговорил агент. «Что, вы хотите сказать, что Сарий зарабатывал, используя свои знания? К сожалению, и потому для вашего друга это происшествие закончится плохо. Его не арестуют, конечно, но из стражи уволят с позором. Мага-менталиста 4-го уровня, вы с ума сошли, он же отличный специалист, таких еще поискать. Это не вам решать, госпожа Голд», — сухо ответил агент. «Что ж, на этом, пожалуй, все. Ах, да вас ждут на беседу к 2 часам, у вас осталось не так много времени. Вы не знали, вас вызвал на беседу градоначальник, и вы говорите мне об этом только сейчас?» За 15 минут, кипящая от негодования, Рисса вылетела из кабинета и глянула на часы. «Ах ты, зараза, действительно, только добежать осталось. Ратуша, похожая на сырный пирог своими округлыми стенами, забавной остроконечной крышей и арочными окнами, в народе называлась желтым домом и была искренне нелюбима. Причин тому было множество: от сурового градоначальника, его уважали, но не более, его начинания поддерживали, но ворчали, его критиковали за грубость, но отмечали справедливость в суждениях. Еще одной причиной такого отношения к месту власти была контора мытарей, ибо их службу не любили особенно, пусть и платили налоги безропотно, точно зная, куда они пойдут. Но кому же нравится отдавать честно заработанное? Рисса вот тоже платила десятину и не возмущалась. У широкого крыльца привычно стояла дежурная стража, в холле за столом сидел постовой, и Магесса черкнула в толстой книге, отмечаясь. «Вас ждут в зале собраний», — бросил постовой, глянув, чтобы закорючка подписи соответствовала заявленной, и добавил: «В 2 часа пополудни, господин Иллис, лично». «С чего это вдруг такое внимание к моей персоне?» — поинтересовалась Рисса, посмотрев на часы. «До 2 оставалось 5 минут, стоило поторопиться, чтобы успеть». Градоначальник очень трепетно относился к пунктуальности. «Не знаю», — буркнул постовой. Магесса пожала плечами и направилась к ступеням, ведущим к залу. «А что допрашивать мелкую сошку, когда скоро узнаешь сама?» Зал совещаний, почти пустой в это время, был наполнен гулкой тишиной, которую прервали шаги Риссы и тех, кто ее вызвал. Вопреки ее предположениям, там были не только градоначальник и капитан, но и незнакомый мужчина с острым пронизывающим взглядом. Судя по тому, как почтительно обращались к нему господин Иллис и ее непосредственный начальник, это был какой-то важный человек. «Госпожа Голд», — приветствовал он Магессу, — «рад познакомиться с вами лично». Рисса выгнула бровь, рассматривая незнакомца, и тот понял ее выразительный взгляд, представившись: «Эмиссар его величества, Рианнанум». Рисса припомнила, где слышала это имя, кивнула ему и заодно себе, порадовавшись хорошей памяти, и взглядом попросила разрешения сесть. Об этом человеке говорили разные, но все сходились в одном: умный, хитрый, магически одарен на уровне магистра, добивается поставленной цели любым способом, кроме бесчестного, умеет использовать таланты других. И что делает такой человек в их городе? Спрашивать она не стала, ожидая, что ей и так все расскажут. Во-первых, позвольте вам сообщить, что ваше положение наследницы баронства утверждено советом. Спасибо, кивнула Рисса. Во-вторых, позвольте поздравить вас с удачным замужеством. Быстро же расходятся слухи, заметила Магесса. И недели не прошло. Благодарите вашего брата, госпожа Голд, Мюри, рассмеялась девушка. Глупец, а вы догадались? Разумеется, его жалоба оставлена без внимания. Король всецело поддерживает ветеранов последней войны, особенно тех, кто отличился. Что по сравнению с вами мелкий провинциальный дворянчик? Действительно, пробормотала Рисса. Но что-то подсказывает мне, что вы прибыли сюда не для того, чтобы принести мне поздравления. Вы правы, эмиссар мельком глянул на градоначальника, перевел взгляд на капитана и продолжил. Ваш начальник очень красочно описал подвиги боевого мага при нападении карликов. А, сообразила Рисса. Да, но нам помогли. Если бы не Дроу, я могла не справиться. Да, и наши эксперты это поняли. Мы обратились к правительнице Элитири с предложением временного союза. Хаэм, ну, да. Если нам угрожают неведомые твари, пришедшие из глубин, то вполне возможно, что и Дроу от них пострадали. Мы тоже так подумали и оказались правы. Но правительница не стала даже разговаривать с нашими посланниками, ответив, что пустошь не земли Дроу, а что происходит у людей, касается только их. И тут мы узнали, что одна из Магезз взяла мужем истинного Элитири. И вы решили, что он поможет, хмыкнула Рисса. Ну, в общем, да, он изгой, покачала головой девушка. Для Дроу Феллен никто. Мертвец, но он знает не понаслышке суть Дроу, изнутри, так сказать, и что нам это даст. Прошлый раз Дроу пришли на помощь, как мне кажется, случайно. Вернее, это мы оказались в нужное время в нужном месте. Вряд ли они до сих пор несут вахту в пустоши. Госпожа Голд, может, это покажется странным. Да это действительно очень странно, но вы же знаете, что такое оракул. Знаю, но знаю также, что оракул не говорит о магах, не видит их. Это для неодаренных. Оракулом в королевстве называли службу предсказателей, и то, что они работали только на обычных людей, объяснялось просто. Считывать магов было невозможно. Именно так, но на этот раз предсказание касалось его величества и пустоши. «Дайте угадаю», — хмыкнула Рисса. «Ему сказали, что победить неведомое зло можно с помощью магов и Дроу. Да, и тут пришла весть о том, что вы взяли мужем темного эльфа. Забавно. Значит ли это, что я должна отправиться в пустошь и победить твари с помощью мужа? Чем? Голыми руками? Нет, разумеется. Вам дадут столько заряженных амулетов, сколько нужно. Столько людей, сколько вы попросите. Выдадут некоторую сумму. В общем, вам дается полная свобода действий. И его величество велел передать, что если вы закроете прокол, пустошь будет передана вам в дар, с тем, чтобы вы постоянно проживали там, не допуская новых прорывов нежелательных гостей. Вот оно как забавно, его величество знает, чем привлечь, протянула Рисса. Особенно мне нравится фраза про выдачу некоторого количества денежных средств, очень актуально, знаете ли. Что ж, вы же понимаете, что я не откажусь, по многим причинам.